Он в раздумье посмотрел на пастора. «Грегори Дон». «Правильно, мистер Грегори Дон. У него под левой рукой был вытатуирован ангел. И я думаю, это украшение должно было удержать его на узкой стезе добродетели. Во всяком случае, оно привело его в лоно церкви». Преподобный мистер Дин поднялся со своего места, опустил руку в карман и вынул оттуда немного денег. «Вы что-то выиграли», — сказал он. «Сколько я вам должен?» «То, что вы мне должны, вы никогда не сможете заплатить», — ответил мистер Ридер. «Поверьте мне, Грегори, наши с вами расчеты никогда не окончатся так, как вам этого хотелось бы». Пастор с отвратительно искаженным лицом пожал плечами, усмехнулся и выскочил из комнаты. Мистер Ридер видел уголком глаз, как он исчез в вестибюле. «Все ваши валеты мужчины?» — спросила Ольга Крю. Мистер Ридер с серьезным видом кивнул. «Я надеюсь, мисс Крю». Она бросила на него вызывающий взгляд. «Другими словами, вы меня не знаете», — сказала она и прибавила с неожиданной горячностью. «Право, мне хотелось бы, чтобы вы меня узнали. Очень хотелось бы». Она вскочила и почти бегом бросилась из зала. Мистер Ридер остался один. Он посмотрел кругом и заметил в тени у входа, бывшего благодаря тяжелому занавесу еще темнее, расплывчатые очертания человеческой фигуры, мелькнувшей на мгновение и сейчас же исчезнувшей. Ему показалось, что это была миссис Бертон. Он хотел уже идти в свою комнату, но не успел сделать и несколько шагов, как все лампы в зале погасли. В такие минуты мистер Ридер был особенно ловок и находчив. Он бросился к ближайшей стене, прислонился к ней и стал ждать. «Кто этот, черт побери, погасил свет? Где же вы, мистер Ридер?» — послышался слезливый голос мистера Дайвера. «Здесь!» — сказал мистер Ридер и в тот же момент бросился на пол. Еще мгновение, и было бы поздно. Он почувствовал, что над его головой что-то пролетело и с легким шумом врезалось в стену. Мистер Ридер, тяжело застонав, быстро и бесшумно пополз по полу. «Ради самого неба! Что тут такое опять? Что-нибудь случилось, мистер Ридер?» Сыщик молчал, подползая все ближе и ближе к тому месту, где стоял Дайвер. И вдруг снова зажегся свет, так же неожиданно, как он был потушен. Дайвер стоял у портьеры перед дверью, и на лице его было написано самое горькое разочарование, когда перед ним внезапно вырос мистер Ридер. Он в ужасе отскочил, судорожная гримаса обнажила его большие белые зубы, глаза его были широко раскрыты. Он пытался что-то сказать, но рот его открывался и снова закрывался, не издав никакого звука. Он растерянно переводил взгляд со стены на мистера Ридера, но тот уже успел заметить кинжал, воткнутый в дерево, которым была обита стена. «Разрешите мне минутку подумать», — приветливо сказал Ридер. «Был ли это полковник или в высшей степени интеллигентный служитель церкви?» Он подошел к стене и после некоторого усилия вытащил из нее широкий и длинный нож. «Довольно смертоносное орудие», — признался он. К Дайверу снова вернулся дар речи. «Смертоносное орудие!» — повторил он глухим голосом. «Было оно в вас брошено. Ведь это ужасно!» Мистер Ридер мрачно посмотрел на него. «Ваше мнение?» — спросил он. Но у мистера Дайвера опять отнялся язык. Ридер оставил дрожащего человека в его кресле, а сам поднялся по обитой ковром лестнице в верхний коридор. С револьвером на этот раз он не расставался. Остановившись перед дверью своей комнаты, он отпер ее и распахнул настежь. Лампа, стоявшая у кровати, все еще горела. Он зажег стену лампочку и, прежде чем войти, украдкой посмотрел в щель между дверью и стеной. Закрыв за собой дверь, он подошел к находившемуся в углу комнаты стенному шкафу. «Ну, можете выходить, Бриль», — сказал он. «Кажется, здесь никого не было». Ответа не последовало. Он быстро рванул дверцы, шкаф был пуст. «Превосходно!»